Позже Луффи, конечно, отшучивался, мол, просто до конца ничего не понял, ведь единственное, что он видел, это как Эйс навис надо мной, зажал рот и нос, а также мне было безумно страшно. Да, согласна, звучит очень двусмысленно. Луффи никогда не слушал оправдания, сколько из-за этого уже было проблем. Он как-то раз и на Зара напал, потому что посчитал, что тот сражался с жителями Виски Пик, которые накормили нас. А ведь на самом деле эти жители хотели нас убить. Хотя я прекрасно знаю, что на этот раз совсем другое послужило причиной его поведения. Та буря эмоций вырвалась из меня, не поддаваясь контролю. Но версия Луффи всем понравилась, и о той ситуации тут же постарались забыть, словно ее и не было вовсе. Боже, боже, и почему мне кажется, что все из-за этого чувствуют жуткую неловкость? Наверное, по этой причине каждый пил как в последний раз. Мда, в любой непонятной ситуации, веселись. Очнулась я поздней ночью на полу в куче пьяных дрыхнувших тел. Почему-то мои волосы были в майонезе, а на лице покрошенный салат из огурцов и помидор. Рядом лежал Луффи, который даже во сне тырил у меня салат с лица и съедал его. Головой лежала на ноге Эйса, которая также была в майонезе. Также у парня имелся странный наряд, который назвать как сборная солянка я никак не могла. На груди листья белокочанной капусты выполняли роль лифчика. На поясе пучки петрушки и укропа напоминали юбку. А эти узоры из кетчупа и майонеза по всему телу лишь завершали образ этакого туземца. Да уж, давненько мы так не отрывались. Моя свадьба и то была менее шумной. Так, а где все? Я медленно встала на ноги и осмотрелась. Усоп каким-то образом оказался на потолке, обклеенный скотчем. Однако парень спал, и ему, похоже, там вполне удобно. Фрэнки и Робин на горизонте нигде не было, а Канджура и Кинеман единственные, как нормальные люди, вырубились, сидя за кухонным столом лицом в одном из блюд. Вот так и надо отдыхать. Нам, оказывается, многому чему есть поучиться у этих самураев из страны Вано. А где Ло? Он же был вечером со всеми, так, вроде начинал с нами, а потом хаем, все как в тумане. Так, ладно, пойду, проветрюсь, чувствую себя ужасно. Мысли до сих пор напоминают переваренную овсянку. Хотя и веселилась от души и улыбалась так, словно все в порядке, в голове ничего не прояснилось. Что мне делать, как следует поступить, я ничего не понимаю. Одно могу сказать точно, приступы страха больше не сковывают мое тело от одной только мысли о демоне, но это не решает все проблемы. Отец демонов жив и молод, он имеет высокое положение в обществе и бескрайний финансовый запас. Возможно ли, что он бессмертен? Тогда дело приобретает еще более худший вариант. Ох, все, я так не могу, ой, бдыщ, под ноги смотреть надо, Зара. Естественно, я не смотрела под ноги, когда выходила из хижины, и вот результат, наткнулась на дремлющего Зара, который был, как обычно, не в настроении и, похоже, полностью трезв. Споткнувшись о его расставленные в разные стороны ноги, я больно стукнулась головой о землю. Черт, ну чего он именно здесь решил устроиться? Других мест мало, или ему импонирует сама мысль, что каждый выходящий поцелуется с землей? Хех, значит, ты еще тут? Безразлично спросил Рана. А я уж думал, что ты давно упаковала вещички. Ты злишься? Спросила я, прекрасно понимая, что у него на то есть все причины. Пф, с чего это? Возмутился Зара. Мне вообще все равно, вали куда хочешь. Ты злишься? Вздохнула я, поджимая колени к груди и обхватывая их руками. Прости, я повторяла это слово сотни раз, что, кажется, это уже вошло в привычку, но, тем не менее, оно не отменяет искренности. Зара посмотрел на меня своим единственным уцелевшим глазом так, словно заглядывал в душу. Прошло более 10 секунд, но они мне показались вечностью, и, наконец, мечник тяжело вздохнул, почесав затылок. «Да не злюсь я», — бросил пират, — «просто, Заза, сколько мы друг друга знаем, через сколько прошли, думаешь, нас напугает какой-то напыщенный дозорный, допуская их хоть сотня, хоть две, сам лично каждого на куски покромсаю, а наш капитан так тем более, а меня это как раз и пугает, Зара». Я захотела провести ладонью по волосам, заправив их за ухо по привычке, но вместо этого вляпалась пальцами в сгусток майонеза, свисающий сосулькой. «Эх, черт, Зара, я знаю, что вы в любом случае последуете за мной, но что из этого выйдет? Демон непрост, он оставляет в живых только одного ребенка, и то, только если в этом ребенке он увидит потенциал и выгоду. Как это проделал со мной? По сути, мне просто повезло, это мог быть кто угодно. Плевать», — бросил Зара. «Ответь мне на один вопрос, Заза. Представь, что у кого-то из нас настанут подобные времена. Дерьмовое прошлое есть у каждого, и рано или поздно оно всплывет на поверхность. И вот настал момент, когда один из твоих накама попал в беду, откуда в одиночку не выбраться, а помогать ему – серьезный риск для жизни. Это может быть кто угодно. Усоп, с его вечным враньем, Робин, что 20 лет скрывалась от всего мира, даже Чоппер, ведь он всю жизнь прожил, считая себя чудовищем. Что ты будешь делать? Отступишь назад, скажешь, что это слишком опасно и пройдешь мимо. Зара, это же совсем другая ситуация. Ничего подобного. Вновь злился Зара и на эмоциях положил ладонь на клинки, что покоились на траве рядом с ним. Это то же самое, Заза. И теперь ты всем предложила бросить своего товарища, словно ничего и не было. Пройти мимо, веселясь и улыбаясь. Но как, по-твоему, мы потом сможем друг другу в глаза смотреть, когда вернемся к остальной части команды? Что, по-твоему, мы скажем нами, Чопперу, Бруку и даже поварешке? Как они воспримут наш ответ, Зара? Нет, ты дослушай, настаивал Зара, медленно вставая на ноги. Не знаю, что творится в твоей голове, так как я не Луффи, но уверен в одном. Если решишь вернуться и начать вести поиски этого отца демонов, я пойду с тобой. Но ты же можешь. Что? Погибнуть? Хех, лучше так, чем жить потом с позором. Зара приоткрыл дверцу в хижину и сделал шаг в помещение, но на мгновение замер. Запомни, я воин, а не тряпка. Подобным меня не напугать. К тому же собираюсь стать величайшим мечником в мире. Лучше поговори с ним. Зара кротко бросил взгляд в сторону берега и зашел в здание, закрыв за собой дверь. С ним. Только когда Зара оставил меня одну сидящую на траве, я обернулась в указанную сторону, но никого не заметила. До рассвета еще не скоро, а в темноте берег не видать. Хотя, думаю, я знаю, с кем мне нужно поговорить. Отчего же так сердце напряженно стучит? Ло лежал на берегу, подперев голову руками, а козырек шляпы натянул на глаза. Во рту колыхалась травинка, которая говорила, что пират не спит, просто отдыхает. Морской ветер был довольно холодным, но Ло словно не замечал его, хотя одежда иногда задиралась под порывами, обнажая смуглую кожу. Стоило мне приблизиться, как травинка во рту Ло перестала колыхаться, но сам пират поворачиваться не стал. Игнорирует меня, я не чувствую с его стороны угрозы, но и особой радости тоже не видно. Ладони вспотели. Совершенно непонятно, с чего начинать в таких ситуациях разговор. Вроде бы мы не ругались, но наши отношения нормальными не назовешь. Может, вернешься в здание? Все же выдавила я из себя. На улице очень холодно, ты можешь простыть. Мне и тут неплохо, отрезал Ло ледяным голосом. Может, тебе принести плед? Повторила я свою попытку. Обойдусь, снова бросил Ло, давая понять, что настроение у этого пирата так просто не изменить. Я чувствовала неловкость, но отступать не хотела. Сделав еще один шаг в сторону Ло, я сократила расстояние между нами, но не полностью. Остался еще один шаг, на который я не решилась, поэтому просто села на траву рядом с ним, поджала ноги и стала смотреть в сторону переливающихся при свете луны морских волн, приятно шумевших во время прибоя. Возникла тишина, в которой хотелось исчезнуть раз и навсегда. Однако Ло не гнал меня, что уже несказанно радовало, даруя надежду. Сырые от майонеза волосы быстро впитывали холод, отчего тело стало немного дрожать. Надо было пойти сходить в дом и накинуть что-нибудь потеплее. Но уходить и покидать Ло не хотелось. Украдкой я смотрела на него, но его спокойное и ровное дыхание, на ту травинку, которую пират покусывал, даже на белоснежный мех его шляпы, обдуваемый морским бризом. Так хотелось прикоснуться к нему, но мне было страшно. Нет, я не боялась, что он меня ударит. Я боялась, что он оттолкнет мою руку. Лучше бы накричал, тогда бы я точно знала, что он остыл и больше не сердится. Но Ло всегда удавалось скрывать свои эмоции. Сколько же времени пройдет, прежде чем он хотя бы заговорит со мной? Возможно ли, что это конец? Нет-нет, конечно же нет. Мы и через это пройдем. Но ведь не я ли сама еще совсем недавно хотела все бросить и уехать? Возможно, что мысленно он уже попрощался со мной. Ну же, прошу, пускай он скажет хоть что-нибудь. Мне никогда не стать таким, как он. Верно, неожиданно произнес Ло, разрушая тишину словно ножом. Неужели чудо свершилось или мне показалось? Что, я говорю, мне никогда не стать тебе таким, как Мугивар и я, с вздохом протянул Ло, вынимая травинку изо рта и отбрасывая ее в сторону. Так ведь уже было, 2 года тому назад после войны на Маринфорде. Ты также пережила потрясение, сильно испугавшись, и единственное, до чего ты дошла, это разорвать все связи, разве я не прав, Ло, я, подобный поворот событий был довольно шокирующим, и я просто терялась, вот только, в отличие от Мугивары я мне не удалось тебя остановить ни тогда, ни сейчас, история повторяется, а ведь мы дали друг другу обещание больше не лгать, или ты уже забыла, ах, да, ты же не можешь забыть, так что же получается, все это было ложью, Ло, прекрати, почти шепотом произнесла я, чувствуя, что его слова причиняют боль, ты же знаешь, что я к тебе чувствую, я в этом больше не уверен, я, спокойно ответил Ло, принимая сидячее положение, но так и не повернувшись ко мне лицом, тень от козырька полностью скрывала его лицо, непонятно, что он чувствует, в отличие от тебя, я не могу слышать человеческую ложь, сейчас ты говоришь одно, но если снова что-то произойдет, что напугает тебя, то что? Что ты скажешь, что это была игра, или как ты тогда сказала, Ло, хватит, вспомнил, игра в семью, вот что это для тебя, всего лишь игра, вот только я уже давно не ребенок, я, меня не интересуют подобные игры, если ты будешь и дальше вести себя так, то давай уж сразу, нет, я резко сорвалась с места и зажала ладонями рот Ло, не дав ему продолжить разговор, не говори этого, не говори, что хочешь расстаться, если ты не веришь моим словам, то прошу, взяв ладони парня, я поднесла их к своей груди, где отчетливо чувствовалось биение сердца. Ты же видишь правду по сердцу, верно? Возьми его, оно и так твое. Посмотри и сам все поймешь. Ну же, используй свою способность и возьми его. Ло наконец-то смотрел мне в глаза. Губы парня чуть приоткрыты, а серебряный блеск в глазах так манил. Но он ничего не делал. Просто с удивлением и непониманием продолжал следить за мной. Ты прав, я трусиха, притворяюсь сильной и смелой, но на самом деле вот она правда. Стоило лишь раз столкнуться с демоном и взглянуть ему в глаза, как все тело сковывает от ужаса. Я закрываю глаза и вижу ужасающие картины своего прошлого. У всех есть прошлое, я, холодно отметил Ло, и я слегка улыбнулась, вспоминая, что мне это уже не раз сегодня говорили. Я сам выбирался из своего родного города, спрятавшись в разлагающихся трупах, знаю, очередной кивок, но ты сильнее меня, Ло, намного сильнее, и знаешь, возможно я бы не испытывала подобного страха столкнись с ним хотя бы 5 лет назад, до встречи с Луффи и остальными, ведь когда тебе нечего терять, то и бояться нечего, но сейчас совсем другое время, у меня есть братья, у меня есть Накама, у меня есть ты, я прикоснулась ладонью к его щеке, ощущая, насколько же он теплый, в то время как сама подобна льду. 15 лет назад я видел огромную гору из сожженных тел. Мои друзья, семья, знакомые, дети, взрослые, старики. Демон не пожалел никого, никого кроме меня. Все, что я так сильно любила, было уничтожено. И я, будучи ребенком, в одиночку вырыла всем могилу. Ло-я-я, по щекам потекли слезы. Я не переживу это снова. Что если все повторится? Что если он доберется до вас, и мне вновь придется рыть могилы, я просто не смогу пройти через это вновь, Ло. Взгляд парня смягчился, и он тут же обнял меня, прижав к себе. Ло не смущало то, что я буквально вся в майонезе. Продолжал поглаживать меня по голове и спине, при этом сам извинялся. «Прости, я не хотел с тобой расставаться», — шептал Ло. «Я просто хотел найти выход. Прости меня. Прошу, не плачь. Выход», — произнесла я, прижимаясь к Ло, его нет, раньше я думала, что у меня есть козырь в рукаве, мои знания, вот что придавало мне силы и надежду, но сейчас у меня нет ничего, демон и так получил абсолютно все, что хотел, и я не понимаю, зачем я ему нужна, может, чтобы посмеяться, чтобы понаблюдать и потом избавиться как от ненужного хлама, ведь у него определенно на меня какие-то планы, почему ты так решила, тихо спросил Ло, продолжая обнимать меня. Потому что он тогда ушел, у него была возможность напасть на нас или на меня, но он не стал этого делать. И еще, мое тело невольно вздрогнуло от воспоминаний, его улыбка, уверенно, он улыбался. Я просто не знаю, что делать, не знаю. Именно поэтому я хотела уйти, решить все проблемы разом, без лишних жертв. «Нет, мы так не поступим», — произнес Ло, целуя мое заплаканное лицо. «Мы, да, мы, раз у тебя пропал один козырь, то отыщем другой. Раз отец демонов так силен, то отыщем оружие, против которого даже он не сможет справиться. Странно, но от слов Ло в моем сердце загорелась надежда, и я с замиранием продолжала его слушать. Можно сказать, что основную битву перенесли, и нам повезло. Димон не оставит тебя просто так, как и ты его. Ваша встреча повторится. Когда это произойдет, неясно. Поэтому терять времени не следует. Отыщем наших Накома, став сильнее. Свяжемся с союзниками, ведь ты уже не та девочка, какой была 15 лет назад. И еще, в серебряных глазах пирата засиял азарт. Напомни мне, на что способны эти твои кисти реальности. Меня словно молнией ударило. Аукцион, именно. Усмехнулся пират. Опускать руки и сдаваться без боя, не вариант. В груди, словно кто-то включил новое солнце. От страха и отчаяния не осталось и следа. Я была переполнена надеждой, силой воли к победе. Да, встреча с Димоном была довольно неожиданной, а тот факт, что он не постарел ни на секунду, лишь прибавило дров. Смотря на него, казалось, что и я не изменилась. Все тот же неуклюжий одинокий ребенок, но это не так. Я стала сильнее и нашла сильных друзей. Ло дал мне это ясно понять. Сдаваться – не наш стиль. Я люблю тебя. Улыбаясь, сказала я, целуя пирата. Словно могло быть иначе, усмехнулся Ло, на что получил небольшой удар в бок. Мы какое-то время смеялись и хихикали, валяясь в траве, но потом все же решили вернуться в хижину, ведь мерз уже не только он, но и я, хотя в основном я и мерзла. Взявшись за руки, я на секунду остановилась, на что Ло вопросительно взглянул на меня. Возвращаясь к твоему изначальному вопросу, скажу, да, сказал я. Ло продолжал с непониманием следить за мной. Тебе никогда не заменить Луффи, может, пират сам не заметил, но его ладонь, которую я сжимала, дрогнула, а тело напряглось. Но и Луффи никогда не заменит тебя. Тебя никто не сможет заменить. Ясно, улыбнулся Ло, устало выдыхая и притягивая меня к себе, чтобы обнять. Думаю, я смогу с этим как-нибудь смириться. Мир наступил в наших душах. Возвращаясь к хижине, я знала, что совсем скоро взойдет солнце и наступит рассвет, а за ним будет еще один день и еще. Жизнь продолжается, а значит, нельзя унывать. Подходя к дому, мы решили взять несколько теплых одеял и устроиться в одном из смоляных пузырей, чтобы не тревожить жертв вчерашней вечеринки. Однако совсем рядом послышался небольшой шорох, заставивший нас остановиться. Несколько секунд я вглядывалась в темноту, надеясь отыскать знакомое лицо. Возможно, это Робин или Фрэнки, а может, вообще Зара выходил прогуляться. «Эй!» – позвала я. «Кто там?» Перед глазами мелькнула тень, и я тут же почувствовала легкий хлопок по плечу. Не было больно, но мир вокруг меня стал увеличиваться. Вернее, это я стала уменьшаться до уровня ребенка. «Чё-то что?» – воскликнула я, при этом поняла, что даже голос подался изменению. Он словно принадлежал какому-то ребенку. «Ну, наконец-то ты появилась, лиловый демон!» Послышался бравый женский голос. «Черт возьми, я думала, что с голоду помру, пока хоть кого-то отыщу из вас. Ха-ха-ха, этот голос, он несомненно принадлежит Дживерли Бонни», — протянул Ло. «Только теперь я видела, что пират позади меня повалил незваного гостя на землю, придавив лезвие меча к шее. Это была действительно та самая Бонни по прозвищу Обжора. Она улыбалась и бесстрашно смотрела в глаза Ло. «Смотрите-ка, а слухи не врали, ха-ха», — громогласно произнесла девушка, смотря то на меня, то на Ло. «Чтоб меня морской дьявол поглотил, вы и правда стали парочкой. Ха-ха-ха, это легко можно устроить», — холодно ответил Ло, надавливая кончик лезвия к горлу. «Ну-ну», — усмехнулась девушка, улыбаясь все шире и шире. «А как бабу свою возвращать будешь, а? Или тебе и дети сгодятся? Ха-ха-ха, т.ц.» — вырвалось у Ло, и он замер. «Я же все это время была в неком трансе. Меня превратили в 6-летнего ребенка. Снова. Одежда, что до этого сидела на мне идеально, теперь мешком свисала с плеч. Все стало таким большим и неудобным. Только волосы сохранили свою длину, волочась по земле. Я все смотрела то на себя, то на Лос Бонни и понимала, что отныне я пленница вот этой женщины. Что тебе надо?» — перешел сразу к делу Ло. «Хе-хе-хе, какой догадливый», — усмехнулась девушка, отталкивая лезвие меча в сторону и вставая на ноги. «У меня к вам деловой разговор, ребята. Может, пригласите в дом для начала?» Глава 18. Два предложения, один отказ. Было странное чувство прострации. Словно я одновременно тут и не тут. Есть тело, есть сознание, есть пространство вокруг меня, но я словно вне этого всего. Вижу, слышу, но в голове полный штиль. Осознание происходящего никак не доходит до меня. Я даже толком не могу понять, что именно чувствую. Страх, радость, ужас, беспокойство, злость, хоть что-нибудь. Нет, вообще ничего. Просто сижу за кухонным столом, смотрю на свои миниатюрные ладони и пытаюсь понять, а что мне теперь делать. Вокруг бурлит жизнь, крики, скандалы, все куда-то носятся и чего-то требуют, но я не разбираю их слов. Они словно под огромной толщей воды. Звук есть, но понять, что там, невозможно. Да и хочу ли я? Нет. Может, я до сих пор сплю? Я снова ребенок, и почему именно этот возраст? Почему именно 6 лет? В этом возрасте все и началось. Теперь я словно действительно вернулась в прошлое. Может, это все-таки сон? Очень может быть. А ну-ка, ой, вырвалось у меня, когда я пыталась себя ущипнуть за плечо. Проснуться не проснулась, но вот сознание немного прояснилось. Так соберись, хоть ты и в теле ребенка, но сознание-то уже давно не детское. Как говорится, беда никогда не приходит одна. Пора брать лопату поглубже и отгребать то дерьмо, что успело скопиться. Не будем паниковать. Паника пока еще ни разу никому не принесла пользы. Соберись. В небольшой кухоньке собрались все. Каждый кричал на кого-то, и все сводилось к одному. Какого черта тут взялась Бонни и что ей от нас надо? В то время девушка сама была в неописуемом шоке, так как она увидела Иса и поначалу подумала, что видит призрака, но потом стала требовать подробных объяснений, почему его еще земля на ногах держит. Естественно, никто не собирался ничего говорить Бонни. Они вообще восприняли ее в штыки и намеревались убить при первой же возможности. Зара стоял у выхода, скрестив руки перед собой. Уверенно, он ждал, когда девушка попытается бежать, чтобы одним резким рывком разделаться с ней, хотя Бонни первым же делом напомнила ему, что в свое время когда-то спасла этому идиоту жизнь, и не от кого-нибудь, а от самого Тенрюбита. Ло и Ис сели за стол, окружив девушку и вооружившись до зубов. Энергетика вокруг сгущалась и казалась мрачнее ночи. Кстати, тому, что теперь никто не спал и ходил подобно зомби, тоже стоит благодарить Бонни. Правда, она не выглядела запуганной или настороженной. Наоборот, казалось, словно мы ее лучшие друзья, с которыми она лет так 100 не виделась. Хотя это обманчивое мнение, ведь девушка сразу же набросилась на еду, что осталось после вчерашней вечеринки, а аппетит у нее не маленький. Сметала все на своем пути, словно Луффи, только женский вариант. А единственный, кто с ним мог соперничать, это я. Меня, уже в детском обличье, привела в порядок Робин. Из-за непривычности и некой неуклюжести, я себе даже нормально голову не могла помыть. Намочив волосы, я почувствовала всю их тяжесть, из-за чего тут же начинала затекать шея, а длина так вообще вызывала яростное желание их немедленно обрезать. Но Робин была моим спасением. Она ловко вымыла мне волосы, подшила одну из запасных простыней, сделав небольшое мне платье, а в конце еще и прическу сделала, чтобы локоны не волочились по полу. Я все это время находилась в шоке, поэтому как-то не сопротивлялась. Девушка улыбалась. Ей явно доставляло удовольствие сюсюкаться со мной в таком обличье. Ох, святой ежик, зато меня это смущает до беспредела. Особенно, когда ко мне подбежал Усоп и со словами: «Дядя Усоп тебе кое-что подарит». Вручил огромный красно-белый спиралевидный леденец. До сих пор не понимаю почему, но конфету я взяла. Да и Фрэнки вручил мне бутылку с колой. Что с ними? Это же я. Они ведь в курсе. Да, единственный, кто не изменился, был Луффи. Он проснулся, сел за стол и первое, что он сказал, было: «Эйс, я хочу кушать». Кстати, до сих пор он больше не вымолвил и слова. Сидит за столом и спокойно пирует с Бонни, словно так и надо. В итоге за столом сидело пятеро: Ло, Бонни, Эйс, Луффи и я. И только когда в доме не осталось никакой еды, эти двое наконец-то приподняли довольные головы и утомленно вздохнули. «Желудки полны. Ну, теперь ты начнешь говорить?» – недовольно спросил Ло. «Что тебе надо?» «Говорю же, мне нужны вы», — с ухмылкой отозвалась девушка. Все выжидающие ждали продолжения того, то она скажет, а Бонни тем временем перевела взгляд с Ло на меня и на Эйса. Что-то недоброе блеснуло в ее глазах. «Это точно. О, а ты кто?» — неожиданно спросил Луффи, посмотрев на Бонни. От этого заявления даже молчаливый Зара чертыхнулся и свалился на пол. «Ты где все это время был?» — злобно бросила я. Правда, мой голос больше походил на писк обиженной девочки. Кем, в принципе, я и являлась. «О, Заза, ты как-то странно выглядишь. Мало кушала?» Прозвучал второй грохот, и на этот раз на пол упали Фрэнки и Усоп. «Нет, Луффи!» — кричала я, переходя на ультразвук. «Я теперь ребенок, ребенок». «Ладно, ладно», — согласился Луффи, закрывая уши руками. «А зачем ты уменьшилась? Мне ты и предыдущая нравилась. Это было выше моих сил, но видно и остальным тоже», так как в следующее мгновение в маленькой кухне прозвучал дружный шлепок ладони о лицо. Луффи же все равно ничего не понял. «Ха-ха-ха», — хохотала Бонни, стуча кулаком по деревянному столу. От этих ударов вся посуда задрожала. «Ну, точно, что Накома, что капитан, идиоты, эй, а обзываться-то зачем?» — ворчливо заметил Луффи, ковыряясь мизинцем в носу. «И чего вообще приперлась? Что ж, наконец-то успокоилась девушка. Если быть краткой, я пришла сюда за помощью, чтобы отомстить». «Отомстить?» – удивился Луффи. «Любопытно, кому?» – спросил напряженно Ло, на что Бонни перевела взгляд в сторону Эйса. «Изначально цель моего визита была именно такая», – продолжала обжора, игнорируя вопросы обоих капитанов. «Но теперь у меня к вам другое предложение. Хммм». Протянули все в комнате и наклонили головы на бок. «Мугивара». Девушка резко вскочила на ноги, вновь громко хлопнув кулаком по столу. Древесина местами протяжно заскрипела, но все же выдержала боевой дух пиратки. «Я предлагаю тебе альянс». «Что о?» — воскликнули все, кроме Луффи. На удивление братец даже бровью не повел и был вполне серьезен. Руки скрещены на груди, брови нахмурены, а карие глаза буквально прожигали Бонни. «Альянс против одного нашего общего знакомого, пирата-маршала Д. Тича по прозвищу Черная Борода. Теперь наши лица вытянулись и удлинились втрое. Думаю, и у тебя остались незавершенные вопросы к этому пирату. Я права, да хотя бы начнем с того, что именно по его вине Эйс оказался пойман». «Нет», — неожиданно произнес Эйс, прервав девушку. «То, что я был пойман, исключительно моя вина. Из-за своего неудержимого чувства справедливости, я был неосмотрителен и совершил глупость. Но это уже в прошлом и...» «Что?» — крикнула девушка, схватив Эйса за шиворот обычной хлопчатой серой рубашки и подтянув его к себе. «Да уж, этой даме силы не занимать. Что ты там несешь? Черт возьми, неосмотрительности. Совершил глупость. Этот ублюдок уничтожил всю мою команду, а меня сдал дозорным в обмен на проклятое судно. Я лишилась всего и выбраться смогла чудом. Однако поклялась, что как только удастся почувствовать вкус свободы, обязательно отыщу тех, кто поможет мне, и отомщу Черной Бороде. Я видела войну с Белоусом, видела, что с ним произошло. Так скажи мне, черт тебя возьми, почему ты стоишь тут и ноешь о какой-то глупости, а Белоус тем временем мертв? Что могло произойти такого, что тот всем известный огненный кулак, которого неоднократно приглашали на пост Шичибукая, неожиданно выдохся и превратился в домохозяйку? А, секунду, в глазах Эйса сверкала ярость. Он явно не ожидал, что его будет отчитывать девушка, так еще в такой грубой манере. Но церемониться он с ней не стал и резко отпихнул от себя. Бонни, не устояв на ногах, с глухим стуком вернулась на тот стул, на котором сидела. Теперь Эйс навис над Бонни, облокотившись ладонями об столешницу и спинку стула девушки. Расстояние между ними было слишком коротким, а обстановка не располагала на какие-то миролюбивые действия, так что следующая реакция девушки была вполне оправданной. А именно, она достала из набедренной кобуры свой револьвер и наставила ствол прямо на уровне сердца Эйса. «Только без фокусов, парень», — бросила Бонни, — «иначе схлопочешь стальную пулю. Хоть у тебя фрукт типа логи огня, но не уверена, что все будет гладко». «Эй!» — крикнул Луффи, недовольный тем, что происходит. «Не стреляй в моего брата». Бонни даже не оглянулась в сторону Луффи. Ее внимание полностью было сосредоточено на Эйсе. И даже тот факт, что за спиной стоял вооруженный Ло, не смущал девушку, а стоило ему шевельнуться и приготовить катану, как Бонни негромко напомнила, что если тот не отступит, то будет вновь ждать совершеннолетия своей женушки. Хех усмехнулся Эйс, смотря то на Бонни, то на револьвер, прислонившийся к его груди. «Хочешь знать, что могло произойти со мной? Даже не знаю. Может, я просто умер. Не заговаривай мне зубы, мудак», — фыркнула Бонни, и ее руки, сжимающие револьвер, побелели от напряжения. «Для мертвеца ты больно живой», — Эйс ничего не сказал, а лишь молча, медленно, чтобы не спугнуть Бонни, расстегнул рубашку на уровне груди, куда смотрела дуло револьвера. Девушка медлила и была в легком недоразумении от представления, но в итоге все же опустила взгляд, устремив на огромный грубый шрам в форме многоугольной звезды. «Поглоти меня, морской дьявол!» — воскликнула Бонни, вздрогнув. Револьвер медленно был опущен, но все еще сжимался в одной руке. Это, не верила она своим глазам, поэтому прикоснулась к шраму, дабы окончательно убедиться. Черт возьми, Акаину гребаный ублюдок, никогда его не прощу. В кухне возникла гробовая тишина, каждый терпеливо ждал, когда Бонни наконец осознает происходящее и уберет оружие. Возвращать револьвер в кобуру она не собиралась, а просто, с легким безразличием, швырнула его на общий стол. Она была уверена, что ее не тронут, и должна признать, тут ее и правда не тронут, и не во мне дело, хотя именно я являюсь сейчас ее козырем. Девушка казалась грубой, агрессивной, вульгарной и несдержанной, но в то же время в ней была искренность. За все время, что мы знакомы, она еще ни разу не соврала, а это многого стоит. Даже если все так, как ты говоришь, вновь начала девушка, приходя в себя, я не отступлюсь. И за помощью я пришла не к тебе, огненный кулак, и не к тебе, хирург смерти, а к тебе, Мугивара. Взгляды Бонни, на удивление, молчаливого Луффи встретились. Я лишилась всей команды и мне нужна твоя помощь, однако не думай, что я слаба, не зря также являюсь представителем худшего поколения, однако про тебя разные слухи идут, Бонни посмотрела на меня, думаю, часть из них все же имеют смысл, поэтому если ты боишься, что, заключив альянс, я предам тебя, то сразу дам согласие играть по твоим правилам. По правилам Луффи, послышался непонимающий голос Усоппа, Бонни резко вскочила со стула и, прежде чем кто-либо успел хоть что-то предпринять, обхватила Иса за плечи обеими руками и впилась в него губы страстным поцелуем. От данного события наши челюсти вновь со звонким стуком рухнули на пол. Эйс же стал размахивать в воздухе руками и ногами, периодически мыча. Он совершенно не знал, что делать. Вроде бы не бьют, не атакуют, но наконец-то оторвавшись от уже бессознательного парня, Бонни вновь встретилась взглядом с Луффи. «Я согласна выйти за твоего брата», скрепив тем самым альянс, вид девушки был воинствующий, она ведь на полном серьезе. Прошла секунда, за ней другая, но вот на третьей кое-кого прорвало, а именно Луффи. Он сначала хихикнул, потом просто усмехнулся, а потом стал просто ржать, не в состоянии остановиться. Схватившись за живот, Луффи грохнулся со стула на пол и от смеха стал болтать в воздухе ногами. Его смех был таким заразительным, что вскоре к нему присоединились и все остальные, кроме Бонни, которая покраснела словно рак. «Ты смеешься надо мной», — рычала девушка, хватаясь за револьвер, но Луффи своей длинной рукой вовремя перехватил ее. «Прости, прости, ши-ши-ши», — успокаивался он, вытирая слезы с глаз. «Просто ши-ши-ши, это так неожиданно, пфф-ф-ф, ой, фух, в принципе», — начал он, придя в себя. «Я не против, что?» А вот это уже шокировало остальную часть команды. «Мугивара, я...» «Ты не хотел бы обсудить этот вопрос для начала со мной?» – злился Ло. «А зачем?» – искренне не понимал Луффи. «Это ведь не тебе и не мне решать. Как было ранее замечено, я планировал встретиться с этим дядькой, как там его, чугунная борода, черная борода, хором поправили его все». «Да-да», – отмахнулся Луффи. «Однако изначально этот вопрос касался именно Эйса, и если Эйс решит не трогать его, то так я и поступлю. Думаю, ты неплохая девчонка, и...» «По правде сказать, мне нравишься, но альянс с тобой пока создавать не буду. Ты отказываешь мне», — не верила своим ушам Бонни. «Но почему? Из-за брата? Что за бред? Ведь я заключаю альянс с тобой, а не с ним». «Извини», — улыбнулся Луффи, поправляя соломенную шляпу, после чего отряхнул от пыли пола шорты и направился к выходу. «Ладно, пойду прогуляюсь. Ах, да, и еще, не могла бы вернуть за ее прежний вид, спасибо». После этих слов, не дожидаясь ответа от Бонни, Луффи стал напевать какую-то понятную только ему песенку в стиле «Что вижу, о том и пою». Ни нот, ни слуха, ни мелодии, ни слов. В этом он, конечно, полная бездарность. Но даже это завывание, иначе не назвать, безумно взбесило Бонни. Да он издевается. Нет-нет, отозвался спокойно Усопп, хватая удочки, что стояли недалеко от входной двери и также направился к выходу. Это его обычное поведение. Ладно, пойду на рыбалку, иначе наш капитан до обеда не доживет. Это точно, усмехнулся Зара, помогая Усоппу собирать вещи и следуя за ним. Видно, этих двоих долго сегодня не будет. Было весело, усмехнулась Робин, но видно не судьба. Все теперь вели себя так, словно ничего и не произошло. Бонни они уже считали безвредной и относились как к приятельнице, что еще больше удивляло и возмущало девушку. Она так и не поняла, как ей теперь поступить. Вроде бы не гнали, но и заключать альянс не согласились. В итоге в кухне осталось всего четверо. Я, Лоис и Бонни. Спрыгнув со стульчика, я спокойным шагом направилась к Дживерли и протянула к ней свою руку. «Давай, что тебе давать, лиловый демон?» – злилась Бонни. «Возвращай мне нормальный облик, не ясно, что ли?» Я хотела, чтобы мой голос также звучал угрожающе, но это было больше похоже на щенячий визг, что безумно меня раздражало. «Еще чего?» – фыркнула девушка, усмехнувшись. «И не подумаю, нет альянса, нет нормального облика, сиди в малявках вечно. Ах, ты!» – руки сжались в тугие кулачки, а зубы заскрипели. Я сказала живо, опять этот ультразвук, но иначе никак. «А то что?» – смеялась Бонни. «Забьешь меня плюшевой игрушкой? Ха-ха-ха!» Все же обратить именно тебя было правильным решением. Будь это хирург смерти, то сомневаюсь, от этого было бы много пользы. Но вот ты общая любимица, миленькая и беспомощная. Больше всего в этой ситуации меня бесило поведение Ло и Эйса. Если честно, то Ло, как только я стал ребенком, даже избегал смотреть на меня, а Эйс после поцелуя весь не свой. Да и вообще, мне кажется, ему только импонирует тот факт, что ребенок, как глянет, так сразу улыбается словно придурок. Черт, это меня бесит. Думаешь, раз сделала меня ребенком, то я стала беспомощной, негромко произнесла я, хватая свою катану, что спокойно стояла на полу, прислонившись к моему стулу. Девушка наконец-то перестала смеяться и насторожилась. К твоему сведению, сражаться я научилась как раз в этом возрасте, резкий прыжок на стул, а потом на стол, и вот теперь я приставила лезвие своей катаны к горлу девушки. Ты просчиталась. Делать из меня ребенка был не лучший вариант. А теперь, верни все как было. Прозвучал небольшой хлопок, и теперь передо мной находилась миниатюрная копия Бонни, которая плакала и терла ладошками глаза. От такого зрелища я была в легком ступоре. Сколько бы грешков не было за моими плечами, а детей в жизни не убивала. И начинать как-то не хочется. «Уа-а-а!» – плакала девочка. «Мама, папа, помогите! Уа-а-а! Проклятие! Это же та самая Дживерли Бонни, так какого черта я не могу этого себе вдолбить? Да что там, моя катана, ночная звезда, сама в смятении и дрожит от неуверенности. Чтоб тебя», — злилась я, по большей части на саму себя, потом посмотрела на Ло, «сделай что-нибудь». Дважды говорить это парню не пришлось. Высвободив меч, он спокойно поднес лезвие к горлу девушки, не проявив совершенно никаких эмоций. Бонни понимала, что теперь ее шантаж не прокатит. Слезы до сих пор скатывались по детским щекам, но вопль прекратился. «Ты ведь знаешь, что свое прозвище я заслужил не просто так», — улыбнулся Ло. «Хирург, чтобы провести операцию любой сложности, должен быть безжалостным, иначе скальпель может ненароком дрогнуть». А я хех, Ло нагнулся к Бонни настолько близко, что она смогла увидеть ледяную бездну в его глазах. «А я превосходный хирург». Прозвучал громкий глоток со стороны Бонни, после чего девчонка резко развернулась и побежала в сторону Эйса, обняв его за пояс и уткнувшись лицом в живот. «Уа-а, этот дядя меня пугает! Уа-а, спаси меня! Да охренеть можно!» вырвалось у меня, после того, когда Эйс обнял Бонни за плечи и злобно покосился в сторону Ло. Он и так его недолюбливал, а теперь у него на это есть вполне весомые причины. Теперь мой старший брат по уши вляпался и стал жертвой женских чар. «Прощай, Эйс, с тобой было весело». Бонни повернула ко мне свое детское личико и показала язык. «Нет, это я так оставить не могу. Хоть убить не убью, но покалечить, покалечу». Отшвырнув катану в сторону, я с детским воплем «Бонзай» накинулась на Бонни и вцепилась маленькими ручками в ее розовые волосы. «А-а!» – вопила девчонка. «Что ты делаешь? Пусти, дура. Сама дура», – отвечала я, растягивая ее патлы в разные стороны. «Верни меня обратно». «Нет», — отвечала девчонка, после чего укусила меня за обнаженное плечо, да так сильно, что я тут же взвыла. «Вот тебе, ах, так, получай». Молча наблюдать я тоже не стала и укусила ее за то, что было ближе всего, нос. «Я-а, вот это был еще тот ультрависк, больно же, совсем больная, если не вернешь меня, еще и не это получишь». С усмешкой бросила я в ответ и тут же почувствовала пинок с ноги в живот. «Ох, ё», — выдохнула я, чувствуя, как мир вокруг меня сереет. Я упала на пол, сжавшись в клубок. Бонни, решив этим воспользоваться, тут же побежала к выходу, но я вовремя смогла схватить еще за лодыжки, после чего прозвучал звонкий треск столкновения женского детского лба со старым деревянным полом. Уверена, череп там определенно треснул. Секунд пять Бонни просто лежала на месте, не издавая никаких звуков. Самое забавное то, что ни Ло, ни Ис не влезали в эту мини-битву. Нет, я, конечно, слышала, что мужчинам нравятся женские драки, но это уже перебор. Более того, они почему-то молча, не сговариваясь, решили оставить нас одних. Мол, девочки уже взрослые, сами разберутся. В итоге на кухне остались только мы с Бонни. Ноги девчонки я не отпускала. Держалась за них и с тяжелой одышкой и болью в животе ползла по полу к Бонни на спину, чтобы окончательно победить в нашей схватке. В тот момент, когда я садилась на ее спину, Дживерли наконец-то пришла в себя. «Допусти же ты!» — кричала она. «Ты, между прочим, меня еще благодарить должна. Чего?» — вопила я, дав розоволосый подзатыльник. «Молчала бы, черт, да хватит уже, слезь!» — кричала Бонни. «Я о том, что твой муж не очень-то детей жалует. Кого выбрала? Садиста-маньяка? За все время ни разу на тебя не взглянул. А ведь вполне возможно, что ваши дети будут на тебя похожи. То что тогда? Убежит он от тебя, при первой же возможности. Пират и есть пират. Заткнись». На этот раз я ударила Бонни ногой по голове. Та снова чертыхнулась и стала бубнить какие-то трудноразличимые проклятия. «Ты ничего о нас не знаешь. Он уже видел меня ребенком, так что...» «Но когда это было?» «Тогда он сам был еще мальчишкой», — заметила Бонни. «Столько воды успело утечь. Так что, дорогуша, попала ты по самое. Да заткнешься ты или нет, очередной подзатыльник». Самое обидное было то, что слова Бонни не прошли мимо. Она действительно так думала и не врала, что еще больше нервировало мое сознание. «Нет, я уверена в том, что Ло меня любит, но ведь было дело, когда я собственными глазами видела его кошмар насчет нашего будущего ребенка. А вдруг Бонни права, вдруг Ло не любит детей, или еще что-то в этом роде? Нет, Заза, отбрось эти мысли, это полная чушь. Ход Бонни, чтобы одурачить меня, не верь ей, хоть она и не лжет, блин. Давай так, начало Бонни, проверь, и если реакция будет положительной, и ты окажешься права, то так и быть, я верну тебе взрослый вид. Но если правда будет на моей стороне, то останешься такой навсегда, и вырастать тебе придется снова, хе-хе-хе, идет, согласилась я, пожав вытянутую руку Бонни, одновременно вставая с ее спины. Тогда начнем. Глава 19. Милые вещи. На улице давно рассвело, озарив остров теплым солнечным светом. Трава все еще сохраняла утреннюю влагу, переливаясь тысячу мелких росинок. К тому же тень от небольших парящих в воздухе смоляных пузырей не сразу давала испариться влаге. Наступил очередной прекрасный день, который предвещал удивительные приключения, однако меня сейчас это совершенно не волновало. Я искала того человека, благодаря которому неоспоримо выиграю спор. Иначе и быть не может, иначе взрослые себя мне не видать еще как минимум лет 12. Нет, я уверена, что Луффи и остальные позаботятся обо мне, но все же я уже не ребенок. Хотя, а была ли я вообще когда-то ребенком? Так, стоп, не об этом сейчас следует думать. Все ребята разбежались по острову и вели себя так, словно мы находимся на пикнике. Отдыхали, дурачились, смеялись и вообще получали от жизни удовольствие. Нет, я понимаю, свободная минутка выпадает нам крайне редко, но для меня сейчас совсем не тот случай, когда я могу позволить веселиться. Ло сидел около берега, смотря на гладь морской воды. Приблизительно в 100 метрах от него были видны усоп Пизера. Усоп что-то кричал и вновь паниковал, так как случайно выронил несколько своих боевых семян, и те моментально приняли вид некоторых растительных чудовищ. Естественно, сражаться с ними начал Зара, но он больше злился на неуклюжесть усопа, нежели на то, что голодное растение желает им позавтракать. Странно, но ни я, ни кто-либо еще даже не переживал за эту парочку. Как говорится, не впервой. Да и тем более, это же охотник на пиратов и сам бог. Все с ними будет в порядке. Ну, вон, и минуты не прошло, как Зара уже покрошил растение на салат. Теперь вон усоп собирает куски чудовища, чтобы использовать их как наживку для рыбалки. Но я сюда пришла не за тем, чтобы наблюдать за ними. Предварительно поправив волосы и платье, чтобы убедиться в своей миловидной внешности, я окрикнула Ло. Пират вздрогнул, явно не ожидавший моего прихода, но не обернулся. «Ло», — позвала я его вновь, но опять была проигнорирована. «Ло, ты меня слышишь? Ло, вернись в дом», — наконец-то соизволил произнести парень, до сих пор отвернувшись ко мне спиной. «Можешь простудиться, да не холодно мне», — начинала злиться я. «И никуда я не уйду, как хочешь, пират неожиданно встал на ноги. Было ясно, что раз я не ухожу, то это место покинет он. «Проклятие!» – злобно прошептала я, сжав кулачки и обижав Ло самостоятельно. «Черт, а он высокий, очень!» Я вцепилась в пятнистые джинсы Ло, слегка потянув их на себя, но пират смотрел куда угодно, но только не вниз, только не на меня. «Ло, Зазея, что ты делаешь?» – спокойно спросил он, стараясь аккуратно оттолкнуть меня, вот только я еще сильнее вцепилась в его джинсы. «Почему ты избегаешь меня?» «Ничего-ничего подобного», – неуверенно ответил парень. Эта неуверенность длилась всего секунду, но мне этого было достаточно. «Неужели? Тогда посмотри на меня». Ло стиснул зубы и не шевелился. Отталкивать меня он перестал, но до сих пор его взгляд был устремлен на море. «Ло, посмотри на меня». Парень зажмурился и часто задышал. На лбу появилась небольшая испарина. «Что с ним? Неужели настолько неприятно?» «Ло, я наконец-то отпустила джинсы и сделала шаг назад, чтобы лучше видеть пирата. Ло, посмотри же на меня». Глубоко выдохнув, Трафальгар все же перевел взгляд на меня. По вискам стали стекать крупные капли пота. Почему ему так тяжело смотреть на меня в таком обличье? Отвращение, страх, отрицание реальности? Нет, этого не может быть. Не он ли мне говорил, что мы все осилим и все сможем? «Ты что-то хотела?» – спросил Ло. «Если это все, то я пойду». «Это не все», – бросила я, слишком высоким голосом, но иным не могла. «Ох, сейчас или никогда. Я собираюсь сделать то, после чего скорее всего буду чувствовать себя круглой идиоткой еще очень долгое время, но игра стоит свеч». Я потянула раскрытые ладошки в сторону Ло, улыбнулась самой сияющей и лучезарной улыбкой, после чего с легкой игривостью произнесла: «Папочка, возьми меня на ручки. Клянусь, я ждала чего угодно». «Чего угодно?» Ло мог засмеяться, отшутиться, фыркнуть, уйти, послать куда подальше, разозлиться, промолчать или, на худой конец, действительно взять на руки, но не тут-то было. Ло окаменел, в буквальном смысле. Я как-то уже видела подобное. Санджи, после двухлетней тренировки на острове Акам, одичал по женской красоте и при виде нас с нами и Робин каждый раз становился каменным. Чоппер провозился с ним довольно долгое время, прежде чем Санджи смог хоть как-то сосуществовать с нами в команде, а то ведь вечно то каменел, то терял литры крови через нос. Но то Санджи, ему это простительно, с ним все ясно, он такой, какой есть, и тут уж ничего не поделаешь. Но вот Ло, Ло, негромко позвала я его, смотря на каменное изваяние. «Ло, ха-ха-ха», послышался смех Зара, за моей спиной. «Вот был мужик, и нет теперь мужика». «Что?» Не понимала я. «О чем ты?» «Что с Ло?» Зара не ответил. Он продолжал откровенно ржать над нами и медленно приближаться. Похоже, мы ему намного интереснее, нежели рыбалка. Вон, аж слезы выступили от смеха. Это меня только разозлило. Зара ржет, Ло в ступоре, а я в ярости. Если Ло не ладит с детьми, то так бы и сказал, а не устраивал молчаливый концерт. «Вы все идиоты!» — крикнула я в ярости, но мой порыв не произвел должного эффекта. Наоборот, Зара это только еще больше позабавило. «Идиоты!» — повторила я, но результат был тем же. «Ой, да ладно тебе!» — бросил Рана, присев передо мной на корточки и положив свою мозолистую ладонь мне на голову. В этом жесте не было ничего нового. Он всегда так делал, особенно когда мне нужен был его совет. Но сегодня все было как-то не так. Рука слишком большая и тяжелая, а смех чересчур громкий. Так непривычно. Даже учитывая то, что он присел на корточки, пират казался огромным. Эти широкие мускулистые плечи, грубые шрамы пройденных битв и счастливый громогласный голос, от которого земля начинает слегка дрожать. Странно, а раньше такого не замечала. Если бы Зара не был Зара, и я его не знала, сбежала бы при первой же возможности. К сожалению, дружелюбие от пирата не исходит, и мое детское тело инстинктивно сигнализирует об угрозе. Уравнение такое: мечник плюс мужик плюс сила равно опасность. Чтобы скрыть легкую нервозность, я сжала руки, обхватив себя за локти, и уверенно посмотрела пирату в глаза. Чувствовала, что щеки начинают пылать, но тут уже принцип: встречусь с его смехом с глазу на глаз и покажу, что мне ничуть не страшно. Зара замер и перестал смеяться. «Неужели помогло?» «Черт возьми», — негромко бросил Зара. «А ведь я его прекрасно понимаю». Ладонь пирата, что взъерошивала мне волосы, съехала вниз и ущипнула за щеку. «Ты такая милая, даже не верится, что это один из сильнейших шичибукаев. Вот бы Дракуль глянул, думаю, он бы оценил всю иронию». «Да пошел ты!» Я грубо отбросила его руку, отчего Зара засмеялся еще больше. «Что же за напасть? Сейчас я так выгляжу, что даже если начну потрошить одного человека за другим, это все равно будет казаться милым. И я это прекрасно понимаю. Да что там, достаточно просто в зеркало взглянуть, и все тут же станет ясным. Меня вообще хоть кто-то серьезно воспринимает, и этот Зара, ну, ничего, у меня тоже имеется туз в рукаве. Смейся, смейся, пока есть возможность», бросила я, понизив голос. «Так он хотя бы не кажется таким писклявым». Зара насторожился и вопросительно глянул на меня. «Думаешь, я тут самая милая? Раз ты напомнил, то Соколиный глаз обещал мне фотки кое-какие переслать. Там как раз запечатлены события, произошедшие за те 2 года твоих тренировок. Говорят, Перрона даром время не теряла, так ли это?» Кажется, Зара разучился дышать. Загорела кожа, побелела словно мрамор, а ладони начали трястись и тянуться к катанам на поясе. «Смотрите-ка, да я же попала не просто в бровь, а в глаз. Хоть я и не до конца понимаю, о чем идет речь, так как фото еще не видела, но вот сам Зара, похоже, в курсе событий. Хе-хе-хе, я не я, если не использую эту возможность. Интересно, что на это скажет команда?» Мечтательно произнесла я. «Особенно, Санджи, ты не посмеешь», — сухими губами прошептал мечник. «Не знаю, не знаю, ты просто демон». «Ага», — усмехнулась я. «Мне об этом часто говорят». Улыбка тут же исчезла с моего лица, и я злобно посмотрела на Зара. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» Ответа я не дождалась. Пират просто встал на ноги и, что-то буркнув себе под нос, ушел обратно помогать Усопу. Больше я и слова не слышала от него про мой рост, возраст и что-то еще в этом роде. Однако основная моя проблема осталась открытой: что делать с Ло? Он до сих пор стоял как каменная статуя, и я не знаю, как откачать его, хотя уверена, что он все прекрасно слышит. «Да ну тебя к черту, Ло!» – бросила я. «Останусь такой навсегда, и пока не достигну совершеннолетия, даже не приближайся ко мне, бесчувственный ты чурбан». Я убежала, растворившись в воздухе, и направилась в хижину. Бон не победила. «Отлично, вот теперь никуда не поеду. Проведу все эти дополнительные годы тут. Так сказать, возьму небольшой отпуск длиной в 12 лет». И шло оно все. «Лиловый демон», — позвала меня Бонни, которая до сих пор сидела за кухонным столом и опять что-то ела. На ее детском лице возникла небольшая обеспокоенность, но я была уверена, что это лишь игра. С чего ей волноваться? Сама же затеяла эту кашу. «Можешь собой гордиться», — бросила я пиратке. «Ты оказалась права. Довольно». После чего, не дожидаясь ответа удивленной Бонни, направилась в спальню Эйса. Настроение было ужасное. Хотелось стать еще меньше, но уже настолько, чтобы меня никто не замечал. Вот бы наступили, как на таракана, и раздавили к чертовой бабушке. Прыгнув на постель, я схватила одеяло и свернулась в клубок. «Все, меня нет, эй!» – вопила Бонни уже вполне взрослым голосом. «Какого черта, лиловый демон, эй, с кем я разговариваю?» С моей стороны она получила полное игнорирование. Я даже спиной к ней повернулась, чтобы показать, как мне на нее все равно. «Проклятие!» – злилась Бонни, после чего тяжело вздохнула. «Ладно, иди сюда, я верну тебе твой возраст». Неожиданно я почувствовала, как на край кровати присело что-то тяжелое. «Значит, все же вернула себе нормальный рост». «Ну уж нет», — крикнула я, резко развернувшись и ударив Бонни босой пяткой в нос. «Отвали, чтоб тебя», — рычала девушка, потирая ушибленное лицо. «Не ты ли мне мозг выносила по поводу возврата, а? Чего опять ведешь себя как ребенок? Кончай капризничать. Иди сюда». «Нет», — вновь крикнула я, запулив в голову Дживерли подушкой. От такой неожиданной подачи Бонни слетела с края кровати и свалилась на пол. «Как же ты меня бесишь, лиловый демон!» — злилась девушка, сидя на полу. Волосы взъерошены, косметика из-за подушки поплыла и размазалась, придав еще более угрожающий вид. «Упрямишься! Сейчас сделаю из тебя старуху, будешь знать!» Девушка рывком вскочила на ноги и набросилась на меня, но не успела она долететь до кровати, как прозвучал негромкий хлопок, и Бонни исчезла. Теперь она вновь сидела на полу в том самом месте, где находилась брошенная мной подушка, а сама подушка лежала на кровати. Они поменялись местами. «Бонни, я прошу, не могла бы ты оставить нас наедине? Мне необходимо поговорить со своей женой», — прозвучал до боли знакомый голос со стороны дверного проема. «О!» — фыркнула я, скрестив недовольно руки перед собой. Явился, не запылился. «Гребаная семейка», — ругалась Бонни, вновь вставая на ноги и отряхиваясь. Уже 300 раз пожалела, что связалась с этим чокнутым семейством. Чтобы еще хоть раз, да лучше в засос поцеловать морского короля. Продолжая проклинать нас и все, что с нами связано, Бонни вышла из спальни, после чего Ло спокойно закрыл за ней дверь. Забавно то, что в руках пират сжимал свой меч, хоть и находящийся в ножнах. Неужели он готовился к тому, что с Бонни придется вести другой разговор? Или это для большего эффекта? Да, меч у него внушительный, однако стоило девушке покинуть помещение, как он тут же оказался на полу, прислоненный к стеночке. Ло двинулся в мою сторону, но я тут же схватила откинутое одеяло и вновь завернулась в маленький злобный комок. «Милая, я», — начал парень, — «надгробная плита тебе, милая», — огрызнулась я, чувствуя, как меня от этого слова уже трясет. «Что, больше не каменеешь от одного моего вида? Можешь не ломать себя, я и так все поняла». «Не думаю», — спокойно ответил Ло, присаживаясь рядом со мной. Прошла секунда, за ней вторая, но ни я, ни Ло ничего не сказали друг другу. В итоге Ло неожиданно тяжело вздохнул и обнял меня. «Все, сдаюсь». «Че что?» — вскрикнула я, высунув руку из-под одеяла, и попыталась отпихнуть парня от себя, но на Ло это вообще не подействовало. Более того, взглянув в его лицо, что-то внутри меня перевернулось вверх дном. Оно не выражало отвращения или страха, наоборот, было добрым и таким нежным. Взглянув в эти сияющие серебряные глаза и увидев эту нежную улыбку, уверена, что никто даже не подумает, что перед ним сам хирург смерти. «Что ты делаешь? Отойди!» «Нет», — спокойно отозвался Ло, после чего сам прислонился щекой к моей ладошке. «Ло, ты меня пугаешь», — негромко произнесла я, чувствуя, что объятие парня становится все крепче. «Ты какой-то странный», — сама напросилась, спокойно бросил Ло, прислонившись теперь своей щекой к моей макушке. «Неужели ты подумала, что я не люблю детей? Но, а как это еще можно было назвать? Зазе я, в моей команде имеется минк с внешностью белого полярного медведя, которого я зачастую использую как свою подушку и обнимаю во сне, а во, а этих подробностей я не знала, но оно многое объясняет. К тому же от одних мыслей, что наш ребенок будет похож на тебя, объятия Ло стали крепче. Так, заверещала я, чувствуя себя далеко не в своей тарелке. Полегче, парень, отпусти-ка. И вообще, какой ребенок? Я решила, что не хочу вырастать, так что свободен. Прошу до совершеннолетия не беспокоить. Похоже, ты опять не оставляешь мне выбора, произнес Ло, ослабляя объятия, однако все мое тело сжалось. Обычно после этих его слов происходит что-то из ряда вон выходящего, и мне ничего не остается, кроме как согласиться с его мнением. Тем временем сам Трафальгар спокойно вышел из комнаты, не произнося ни слова. Мысли сменяли друг друга с сумасшедшей скоростью, причем каждая была страшнее предыдущей. Природа фантазии меня не обделила, так что я уже представляла себе все, что только можно, начиная от обычного кухонного ножа, заканчивая корабельной пушкой. Нет, ну, а что, этот серебряноглазый монстр способен и не такое организовать. Сама лично видела, как он кораблями жонглирует словно мандаринами. Дверь вновь открылась, и я затаила дыхание, ожидая узреть все, что уготовил мне Ло, однако меня ждал сюрприз. «Какого? Ты что удумал? А ну верни все, как было!» — кричала я, буквально не своим голосом. «Нет», — ответил мне мальчик 10 лет, поправляя огромную, для его головы, меховую пятнистую шляпу, после чего запрыгнул ко мне на постель. «Как говорится, вместе и в горести и в... Ты идиот! Ох, святой ежик, я просто накрыла лицо ладонями, не в состоянии осознать сразу столько событий. Рано или поздно мой мозг определенно взорвется к чертовой бабушке. И чувствую, этот славный миг близок как никогда. Из-за несоответствия размеров, одежда собралась на худеньком детском теле гармошкой, так и норовя полностью слететь. Однако, хоть Ло и поправлял вечно спадающие джинсы и рубашку, похоже, его все устраивало. «Ло, иди и немедленно верни себе свой прежний вид», — требовала я, указав пальцем на дверь. «Нет», — вновь бросил Ло. «Как ты там сказала? Дожидаемся совершеннолетия? Я не против». «Я против. Еще немного и начну рвать на голове волосы. Я вижу Ло, вижу его небольшую версию и чувствую себя как-то странно, трудно объяснить. С одной стороны, я прекрасно знаю, что это он, тот самый, с кем я состою в браке. Но с другой стороны, это такой отголосок прошлого. Я словно вновь вернулась в те дни, когда мы бегали во дворе приютившего меня дедушки и вечно спорили о том, кто сегодня будет вводить лекарства. Кстати, а пятна не вернулись? Ничего не спрашивая, я резко схватила за край рубашки и приподняла ее, обнажая живот мальчишки. Тело было чистым, ни единого белого пятнышка. Он здоров. Хммм, сколько воспоминаний сразу, протянул Ло, улыбаясь. Хочешь осмотреть меня, как в старые добрые времена? В принципе, я и сам способен справиться, но прошу, сделай одолжение. Мне будет приятно. Обойдешься, мелкий извращенец. Выпалила я раньше, чем успела осознать, что сказала. Приблизительно так я к нему и обращалась. Секунду мы просто смотрели друг другу в глаза, словно приходили в себя и спрашивали, а реально ли это вообще, но уже в следующее мгновение в голос смеялись, понимая, насколько абсурдна сама ситуация. Я уже и не понимала, почему вредничаю и злюсь. Все сомнения отошли на второй план, и мне как-то стало безразлично, взрослые мы или дети. Главное, что он рядом. Да и Ло, я вижу, это также не сильно волнует. Ладно, вздохнула я, спрыгивая с кровати. Идем. Пора по-взрослому взглянуть на мир. Бонни была в ужасной депрессии. Нет, она, как и обещала, вернула нам наш настоящий возраст. Но вот, тот факт, что Альянсу не быть, ее очень расстраивал. Девушка была непоколебима и решила так или иначе отыскать черную бороду и поквитаться с ним. Как позже выяснилось, мы не единственные, кто есть у нее в списке. Также она надеялась получить помощь от пиратов команды пиратов Кида. Согласятся они или нет, это уже другой вопрос, однако попытаться, по ее мнению, стоит. Однако в последнее время эта команда пропала из радаров видимости. Пираты Кида, пираты Хокинса и пираты в прямом эфире заключили альянсы и являются одной из сильнейших группировок. Терять такой потенциал боевой мощи – глупо. И возможно, Бонни направилась бы в первую очередь к ним, если бы она знала, где их общая база. В отличие от нашего альянса, который после победы над Дофламинго только и пестрит на первых полосах газет, с ними не все так просто. Но раз мы отказываем Дживерли, ничего иного не остается, кроме как возобновить поиски команды пиратов Кида и начать все сначала. Вот только новость о том, что мы не первые в списке Бонни, к кому следует обратиться, очень разозлила Луффи. Задето его самолюбие, да еще с Сабади между Ло, Луффи и Кидом возникло некое несогласованное соперничество. Демонстрация сил во время аукциона на архипелаге завершилась, оставив после себя очень много вопросов.